посвящается Джулии. Эпиграф. Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы стать. Джордж Эллиот. Конец эпиграфа. Словарь. Бить в грудь, несколько раз подряд, громко ударять по груди, одним или обоими кулаками. Иногда гориллы делают это, угрожая своему противнику и стараясь устрашить его. Владение. Личная территория. Рявк. Фыркающий, похожий на хрюканье звук, который издают раздраженные гориллы-родители. Катыш. Сухой помет, которым можно бросаться в зрителей. 9855 дней, к примеру. Обычно дикие гориллы отслеживают течение времени по смене времен года и разновидностям доступной пищи. Айван же научился измерять его в днях. 9855 дней равно 27 годам. Не салки. Мягкая игрушечная горилла. Силвербэк, или серебряная спина. Иногда его также называют грейс-босс или серый вожак. Взрослый самец гориллы с серебристой шерстью на спине. Силвербэк пользуется среди сородичей авторитетом. Он защитник своего семейства. Скользкая макака. Сленг, оскорбительная. Человек. Отсылка к потной безволосой коже людей. Болтание. Обычные повседневные игры. Изначально имелось в виду катание на лианах.